Глава 3. Греясь в лучах солнца, Кейн с трудом верил, что плотный зимний снег и лед наконец растаяли. Весну он встретил с облегчением, а первая неделя июня и вовсе принесла буйство красок, наполнив сады цветами. Обычное ленивое настроение горожан в первый день рабочей недели сменилось праздничным. Витрины магазинов на главной улице пестрели флажками, а между столбов протянулись баннеры в честь открытия сезона родео. Рядом, зорко приглядываясь к группам людей, шел Вулф. Говорил он мало, больше смотрел и слушал. Кейн взглянул на Вулфа, стараясь отделаться от странного ощущения, что видел его где-то прежде. Что-то в новом помощнике казалось ему знакомым. Покашляв, Кейн произнес: «Я столько народу на улицах не видел с прошлой игры жаворонков. И с толпой в ярмарочном комплексе Black Rock Falls тоже еще не работал. Шериф Алтон говорит, что по выходным в сезон родео преступность в городе вырастает на 90%. Неудивительно, если учесть, сколько у вас сотрудников в участке». Вулф посторонился, пропуская двух мам с колясками. «Почему все так пялятся, будто у меня две головы?» «Вы в городе новенький», — улыбнулся Кейн, глядя на его угрюмую мину. «Не успеете заметить, как ваше фото повесят на стене в кафе у тетушки Бетти. Городок дружелюбный». «Вот как?» — Вулф поджал губы. «Дружелюбный мне подойдет». В этот момент у тротуара, визжа тормозами, остановился начищенный черный внедорожник. «А вот что мне не нравится», — Вулф расправил плечи и кивнул в сторону машины. «Так это безответственные водители. У таких машин надо изымать и утилизировать, иначе они ничему не научатся». Кейн задумчиво улыбнулся. «Это их, конечно, присмирит, но сперва нужно протащить новый закон». Он направился к кафе, говоря на ходу: «Это лучшее в городе заведение, если только не хотите гульнуть. Тогда вам дорога в ресторан отеля у пастуха». «А кто за рулем черного внедорожника?» «Дин Билл, новый капитан жаворонков, местной хоккейной команды», — хмыкнул Кейн. «Не переживайте, привилегий у него нет». «Рад слышать». Кейн уже потянулся к ручке двери, но тут она сама открылась, и навстречу ему вышел преподобный Джонс. Священник лучезарно улыбнулся. «С добрым утром!» — он посмотрел на Вулфа и заметил. «Вижу, у нас в городе новый помощник шерифа». Кейн кивнул. «Да, преподобный Джонс, это Шейн Вулф». Вулф коротко кивнул священнику. «Приятно познакомиться». Джонс опустил протянутую руку, встретив недружелюбный взгляд Вулфа ослепительной улыбкой. «Жду вас с семьей на воскресную службу. И вас, помощник Кейн, тоже. Рады будут всем». «Благодарю за приглашение», — поджал губы Вулф. «Но мне бы сперва хотелось освоиться в городе». Нужно было спасать Вулфа из-под града личных вопросов, поэтому Кейн коснулся полей шляпы и произнес: «Нам пора». Затем он протиснулся мимо преподобного в кафе. «Чёртовы проповедники», — покачал головой Вулф. «Этот недавно таращился на меня и моих дочерей. Я затолкал их в дом и запер дверь. Терпеть не могу проповедников». Он сильно завелся. После смерти Энджи они налетели как мухи. Все как один твердили мне это, мол, воля Божья. Мою жену убил рак. Она страдала. И Бог тут ни при чем. «Преподобный хороший человек», — нахмурился Кейн. «Уверен, он не хотел вас обидеть». Через многолюдный зал он прошел к своему обычному столику в нишу у эркерного окна. Ему нравилось это уединенное место, где можно было поговорить, не опасаясь любопытных ушей. «Вряд ли он снова вас побеспокоит, если только сами не станете его искать. Людям бывает не с кем поговорить, а преподобный Джонс и местные священники вообще готовы всех выслушать». Он сел и, желая отвлечься, заглянул в меню. Увидев идущую к ним официантку, покашлял. «В том, что мы помощники шерифа, есть и плюсы. Нас обслуживают вне очереди». «Отлично». Вулф схватил меню и уткнулся в него. Спросил: «Что у них хорошего?» «Все. Тут самый вкусный чили, какой я только ел. А пироги, боюсь, вообще вызывают привыкание». Кейн поднял голову и улыбнулся идущей к ним плавной походкой с кофейником в руке Сьюзи Хартвик. «Что будете сегодня, помощник Кейн?» «Как обычно, спасибо. «А с вами мы вроде еще не встречались». Сьюзи присмотрелась к Вулфу и выгнула подрисованную карандашом бровь. «Я Сьюзи Хартвик. А вас как зовут?» Наполнив обе чашки, она поставила кофейник на стол. «Помощник шерифа Вулф». Вулф окинул ее ледяным взглядом и снова уткнулся в меню. «И что же вам принести, помощник Вулф?» «Я буду чили, а на гарнир — картошку фри. Еще яблочный пирог с мороженым». «Ясно. Сейчас все будет». Сьюзи достала из кармана блокнотик, записала заказ, забрала кофейник и, покачивая бедрами, удалилась на кухню. Вулф поднял на Кейна взгляд серых глаз и прошептал. «А теперь хорош трепаться и говори, зачем я тут». У Кейна голова пошла кругом, и он, чтобы потянуть время и взять себя в руки, насыпал в кофе сахар. «В каком смысле?» «Не прикидывайся, будто не знаешь. 89H». Вулф буднично окинул взглядом зал кафе и снова холодно посмотрел на Кейна. «Ты должен помнить мой голос. Последние 3 года я был твоим куратором в штабе. На всей земле всего 3 знали, кто такой Кейн на самом деле и где он находится. Да, куратор в их число входит, но какого черта штаб рискнул прикрытием, прислав в Блэк Рок Фоллс Вулфа? Так просто Кейна не провести». «Ты несешь какую-то ерунду, приятель», — пожал он плечами. «На колесах, что ли? Крыша потекла?» «Нет». Вулф растер лицо крупными ладонями. «Пока я заботился об умирающей жене, приходилось круглосуточно курировать тебя и еще 3 агентов. Едва панихида закончилась, как подъехало 3 черных внедорожника, меня настоятельно попросили сесть в один из них. Моих девочек увезли в одну сторону, а меня под дулом пистолета доставили к вертолету. Забрали на военную базу. Я прошел интенсивное обучение полицейскому делопроизводству, включая уголовное и административное право штата Монтана. У меня уже имелась степень по криминалистике, но пришлось освежить знания и подать запрос на лицензию для практики здесь». Он медленно помассировал виски. «Я думал, что был в неплохой форме, пока не начались занятия и огневая подготовка. Я догадывался, что меня хотят отправить на службу, но не в эту же дыру». Тут он глянул за спину Кейну и прокашлялся. «А вот и наш обед». Кейн обернулся. К ним с нагруженным подносом шла Сьюзи Хартвик. Чувствуя, как колотится о ребра сердца, Кейн в попытке разрядить атмосферу улыбнулся Вулфу. «Понятно. Но как это связано со мной?» «Сейчас принесу еще кофе», — предупредила Сьюзи и, сгрузив на стол тарелки, пошла назад на кухню. «Понятия не имею, зачем меня сделали помощником шерифа в захолустье. Если только это ты не запросил поддержку. То есть меня. С другой стороны, с какой стати меня выбрали? Я же не агент. Много лет просидел за столом. Твоими навыками не обладаю». В сердитом взгляде Вулфа читалось много. Не желая уступать ни на дюйм, Кейн пропустил его слова мимо ушей и подождал, пока вернется Сьюзи с кофейником. Потом проглотил ложку чили, блаженно вздохнул и снова посмотрел на Вулфа. «Ты будешь прикрывать меня как помощник шерифа. Это обычная процедура». «Хорош брехать, Дэйв», — зло проговорил Вулф. «Я могу дословно пересказать наши 3 последних разговора. В первый раз ты запрашивал досье по тому, кого подозреваешь в убийстве жены. В детали вдаваться не буду. Во 2-й раз посылал запрос на посещение собственных похорон. В 3-й — на сведения по шерифу Дженни Алтон. Не волнуйся, твоя легенда не скомпрометирована». «Вот как?» Вулф прихлебывал кофе, глядя на Кейна льдисто-серыми глазами поверх чашки. «Черт возьми, ты в курсе, что линия защищена? Как бы я узнал?» «Ха, а вдруг ты вытянул эти сведения под пытками из какого-нибудь бедолаги?» — хмыкнул Кейн. «Тут недавно такое часто происходило». «Я так не работаю». Вулф накинулся на еду. «И пока ты не спросил, я скажу. Инфа по Алтон засекречена так, что даже у тебя к ней доступа нет. Министерство национальной безопасности охраняет досье шерифа как Форт Нокс, американскую военную базу, хранилище золотого запаса США. Я мог бы взломать защиту, но не хочу провести остаток жизни в федеральной тюрьме». Верить незнакомцу на слово Кейн не хотел. Он накрыл блюдцем тарелку с чили, чтобы еда не остыла, и поднялся. «Вернусь через 5 минут». Он вышел из кафе и заглянул в магазин сотовых телефонов через 2 лавки от тетушки Бетти. Купив там предоплаченный мобильник, набрал номер связного. Когда ответили, назвал свой позывной и попросил дать начальника оперативного управления, носившего кодовое имя «Пурпурное небо». И, наконец, услышав уже знакомый голос, Кейн вздохнул с облегчением. «Я быстро. Вы прислали ко мне человека по имени Шейн Вулф». «Подтверждаю». «Для чего?» «Пришли сведения, что Алтон набирает квалифицированных помощников, и мы не хотели рисковать, допуская в ваш круг неизвестную величину. Вулф надежен, ему можно доверять». Кейн расслабился. «Я так просто никому не доверяю». «Имя Терабайт вам знакомо?» «О да, так звали его куратора. Загадочного человека на том конце провода, который не раз спасал Кейну жизнь». «Так точно?» «Это он и есть. Оказался единственным подходящим кадром. Для всего мира он офисный планктон. Вышел в отставку, чтобы ухаживать за больной супругой. Неофициально он и был в отставке несколько лет. Это не то же, что работать под прикрытием или проходить по программе защиты свидетелей. Оказаться вне системы значит стать уязвимым и остаться без ресурсов, на которые можно рассчитывать, если тебя раскроют. Мы этого не хотим. Просто шерифу Алтон нужна рабочая сила. Пехота. А Вулф без проблем впишется в коллектив под собственным именем». «Перед тем, как отправить меня сюда, нужно было дать информацию по Алтон. Я сразу распознал в ней агента, когда вытаскивал из разбитой машины. До этого момента я не был уверен, на чьей она стороне. Думал только, что она свидетель под защитой. Вы, как я понимаю, просветить меня и не думаете?» «Не совсем. У нее допуск, и ей можно доверять. Мы не закрепили за ней куратора, потому что в этом нет нужды. Несколько лет назад она вывела из строя одного крупного игрока, а в голове у нее компромат на правительство нескольких стран. Вот и прячем ее подальше от всех. Она была идеальным исполнителем, без семьи». «Зачем собирать нас в одном месте?» «Блэк-Рок Фоллс не самый популярный из городков. На карте его не разглядеть, зато вас спрячет. Сейчас всего двое знают, где вы — президент и я». «Вне системы, значит? Серьезно? А ведь штаб меня как на пенсию проводил. Теперь что, снова призывают на службу?» «Да. Вы поучаствуете в охоте на убийцу жены. Уверен, когда время придет, вы с Алтон составите отличную команду, но пока что все по-прежнему. У нас ноль информации о том, кто это был. Как только что-то появится, я дам знать». «Тогда я хочу выйти из игры. Вы же знаете, я и сам найду этих подонков». «Пока нет. Вы слишком ценны. Мы не можем вами рисковать. И безопаснее места, чем Black Rock Falls, не найти. Играйте дальше свою роль. Это приказ. А нам мешать не надо. Делайте то, что умеете лучше всего, и работайте с Алтон. Не выходите больше со мной на связь, если только вас не раскроют. Понятно? Каждым своим звонком вы рискуете скомпрометировать нас обоих». Кейн со стоном поскреб щетину. «Конечно. Буду как поймальчик. Принимать жалобы на котов, которые метят соседские тачки. Всего доброго!» Он закрыл телефон, вынул симку и, переломив ее пополам, бросил вместе с мобильником в сточную канаву. Раздраженно вернулся в кафе и сел на место. Снял блюдце, которым прикрыл перед уходом обед, и вскинул руку, предупреждая вопросы Вулфа. «Я тебя пробил. Все в порядке». «Что скажешь про шерифа Алтон?» Вулф с прищуром оценивающе присмотрелся к нему. «Что-то не похоже, чтобы ей нужна была помощь», — заметил он, откинувшись на спинку стула. «Поверь, шериф Алтон не слабее других агентов, с которыми я работал. Но есть у нее уязвимое место, которое делает ее человеком. У меня приказ не отсвечивать, так что я тут, видимо, тоже на неопределенный срок. Однако можем провести это время с пользой», — он пожал плечами и пояснил. «Представь, что ты на досрочной пенсии в сонном городишке средних размеров». «Уже скучно». Вулф раздраженно хмыкнул и подлил себе кофейку. «С другой стороны, это подходящее место для детей». Открылась входная дверь, и, впустив летний ветерок, всколыхнувший бумажные салфетки на столах, вошел мрачный Роули. Он сразу же направился к столику Кейна и Вулфа. Кейн вполголоса выругался. «В чем дело?» — спросил он. «В лесу Стентон нашли труп». Роули прошептал это так тихо, что Кейну пришлось податься к нему ближе. «Не проверяли, жертва точно мертва? Вдруг это просто кто-то с похмелья задремал?» «Нет, жертва девушка. А женщина, которая ее нашла, говорит, что несчастную задрал медведь. Раны жуткие», — Роули сглотнул. «Шериф Алтон едет на место с Уолтерсом. Она приказала ждать звонка. осмотрит место и допросит ребят, которые нашли тело. «Медведь напал», — нахмурился Кейн. «Что ж ты оставил участок без присмотра, а не позвонил?» «Там Мэгги в приемной, а я исполняю приказ. Шериф послал меня сообщить вам все лично и купить обед в участок. Сменить меня было некому». Говоря так, Роули даже покраснел. «Прихвачу сэндвичи и сразу назад». «Странно. Почему Дженна мне не позвонила?» — удивленно подумал Кейн. «Ладно», — он рассеянно проводил Роули взглядом. «Спасибо, что сказал». Затем обратился к Вулфу. «Скучно тебе, значит? Сглазил?»